Более того, 19 июля московская радиостанция перехватила радиограмму из Берлина в Вену. Царь со всей семьей увезен своими приверженцами в надежное место. Эта телеграмма так взволновала большевиков, что Троцкий потребовал от Белобородова вещественных доказательств смерти императора. В ответ на этот вопрос из Екатеринбурга был доставлен опечатанный кожаный чемодан, в котором находилась голова Николая II. 27 июля по приказу Ленина были собраны верхи большевистской диктатуры, которым показали посылку из Екатеринбурга. На этом собрании был составлен протокол за подписью всех присутствовавших: Ленина, Троцкого, Зиновьева, Бухарина, Дзержинского, Каменева, Калинина и Петерса. И поднят вопрос о том, что делать с головой убитого императора. Большинство склонялось к тому, чтобы уничтожить голову, только Зиновьев и Бухарин предлагали сохранить ее в спирте и оставить в музее в назидание потомкам. Но это предложение было отвергнуто, и решено голову царя уничтожить, дабы, по выражению Петерса, нежелательные элементы не поклонялись ей как святыне и не вносили бы смуты в простые умы. Исполнение этого решения было поручено Троцкому. О том, как 28 июля происходило сожжение царской головы, пастор поведал устами очевидца, не пожелавшего раскрыть своего имени. «К назначенному времени я был у ворот Кремля. Меня сопровождает комендант, и от него я узнаю, что сожжение головы государя будет происходить в одном из флигелей, в котором когда-то была кухня. Проходим мимо Архангельского собора и старого монастырского здания. У входа стоит человек, который вытягивается при виде коменданта. Еще несколько шагов, и мы подходим к маленькому флигелю, перед которым стоит несколько человек, тихо между собой разговаривающих и курящих папирос. Покрапывает дождик. За Москвой рекой виден пожар. Мимо нас несется кремлевская пожарная команда. Церковные колокола бьют в набат. Крыленко шепчет: «Тени старой России оплакивают своего бывшего властелина». Комендант открывает дверь флигеля, и мы попадаем в маленькое помещение, слабо освещенное горящей печью и керосиновой лампой. Теперь я имел возможность ближе рассмотреть присутствующих. Их было человек 20. Между ними Эйдук, Смирнов, Бухарин, Радек с сестрой и несколько других. Немного погодя появляется Петерс с Балабановой. За ним следует Калантай, Лацис, Дзержинский и Каменев. В маленьком помещении стало до того душно, что нечем стало дышать. Все очень нервны и возбуждены. Только Калантай кажется более сдержанной, подходит ближе к горячей печке и чистит свое платье. Последним является Троцкий. При его появлении на стол ставят четырехугольный чемодан. Троцкий здоровается с присутствующими, испытующе смотрит на них и, переговорив с Дзержинским и Бухариным, приказывает открыть чемодан. Он сразу же настолько быстро окружается любопытными, что я остаюсь сзади, не могу рассмотреть, что там происходит. С одной из женщин делается дурно, и она отходит от стола. Троцкий смеется. Женские нервы. Крыленко ему поддакивает. Дзержинский в комически элегантной форме старается помочь Калантай, усаживает ее на скамью у стены. Теперь я имею возможность рассмотреть содержимое кожаного чемодана. В нем оказался толстый стеклянный сосуд с красноватой жидкостью. В жидкости голова императора Николая II. Мое волнение до такой степени велико, что я с трудом могу узнать знакомые черты. Но сомнений быть не может. Перед нами лежит голова последнего русского царя. доказательство страшного злодеяния.